Сына и Святаго Духа. Господь пребывал в месте, где Он был воспитан, и где вы все знали с детства, и поэтому, как пишет апостол Матфей, не совершил там многих чудес по неверию их. Оказывается, в чудесах, которые Господь творит по своей воле, каким-то образом увязывается с верой людей в эти чудеса. Это не значит, что без человека Бог не может сотворить чудо. Бог много чудес сотворил. Ну, например, материю. Из нескольких кирпичиков таблицы Менделеева, которую мы знаем, это вот Дмитрий Иванович открыл, а, так сказать, не он их сочинил, эти кирпичики. А сами кирпичики вообще состоят еще из более мелких элементарных частичек. Господь построил всю Вселенную. И она совершенно, так сказать, по четким законам управляется. Мы потихонечку эти законы с помощью физики открываем. Но это все было до нас. Поэтому Господь любые чудеса может творить и без нас. Но то, что сотворено без нас, мы воспринимаем уже не как чудо. Хотя вот все чудо. И растение чудо, и любое животное чудо, и мы сами такие чудесные существа. Так по виду обыкновенное животное. А начнешь говорить, оказывается, разум какой-то там присутствует в человеке. Это же чудо. Попробуй с воробьем поговори. Тоже живое существо. А такого результата не будет. Но то, что без нас, мы не воспринимаем как чудо. А как будто так оно, в общем, вроде само собой, или там должно быть, привычно. На самом деле, конечно, это чудо из чудес. Вообще все, что Господь устроил. И поэтому мы вот вообще весь, все творение Божие, это, конечно, все чудо. Но мы воспринимаем чудо в более узком смысле. Когда Господь установил определенный порядок вещей. Ну, так, типа закона Архимеда, например. А вот когда Мария Египетская, или сам Христос, или Петр там несколько шагов по воде делают, это уже мы воспринимаем чудо. Потому что, по идее, тело должно тонуть, а оно идет по воде. Вот когда уже то, что Богом создано без нас, этот порядок каким-то образом нарушается, им же самим, то мы это воспринимаем как некое чудо. И вот в силу того, что Господь не хочет никого из людей заставить веровать, поэтому он никаких таких демонстраций, чудес не устраивает. Потому что Господь хочет, чтобы человек обращался к нему не под давлением чуда, чего-то сверхъестественного, насилия над его разумом, над его привычкой. Нет, а для того, чтобы он сердцем выбрал этот путь в силу его истинности духовной и нравственной. Вот. Почему я выбираю заповедь Божию? Не потому, что мне Господь приказал своим авторитетом. Потому что Он великий там, чудотворец. Поэтому Он своим авторитетом понуждает меня подчиниться Ему. Нет. Господь хочет, чтобы я подчинялся этому, потому что это истина. Вот Его какая задача. И вот Он приходит в Отечество своем. И они говорят, Но мы же его знаем, как они тут засвидетельствовали. Не плотников ли он сын, Иосиф? Что он нам тут будет сказки рассказывать? Дело в том, что вот, несмотря на то, что человек – существо словесное, Но в силу многих причин, и самая главная причина – это грех, человек вот свою разумность в большой степени утрачивает. Потому что свою разумность вообще применять довольно трудно для человека. Вообще умственная работа – это самая тяжелая на свете вещь. Есть только эта работа, а не способ от нее увильнуть. Поэтому большинство людей на Земле, они предпочитают лучше рисковать жизнью, заниматься каким-то криминалом или, например, работать руками. Но вот учиться и работать головой немногие могут себя заставить. Это потому что очень трудно, требует большого-большого напряжения всей души человека. Поэтому всегда и так и будет во все времена, что людей, способных и желающих учиться и работать головой, и всегда меньше, гораздо. Это потому что это очень трудно. Вообще быть человеком, а умственная деятельность – это специфическая человеческая черта. Это быть человеком гораздо сложнее, чем быть животным. Животное, у него нет никакой такой большой ответственности. У животного нет ни семьи, ни какого-то постоянного дома и так далее, и так далее. То есть очень надо позаботиться о пище. Тем более животное пищу не готовит. Все очень просто. Нашел, съел, устал, отдохнул. Срок пришел, значит, нашел себе пару и потомство произвел на свет. Сумел выкормить – хорошо. Не сумел, ну, значит, опять. До следующего срока, потом опять. И опять можно попытаться сделать попытку вырастить потомство. У человека не так. У человека все сложно. Связано со многими такими вещами. Потому что человек не может быть только зверем. Во всем участвует его душа. Это выявляет такую большую сложность человека. Поэтому очень много с этим связано всяких у человека хлопот и трудностей. И не все поэтому стремятся к тому, чтобы быть человеком. Лучше быть попроще. Заработал, поел, выпил, поспал. Поработал, выпил. А если уж и работать, то работать тоже. Это надо вставать, надо каждый день ходить. Проще что-нибудь украсть. А еще проще на шее мамы сидеть. Мама любит, и вот это эксплуатируется. Она накормит, она постирает, она там все. А я буду только претензии предъявлять. Это не так, то не так, ты мне не то. Вот. А достаточно просто прекратить стирать и прекратить кормить. И через два дня ситуация сразу вообще меняется резко. А если еще поставить условия за электричество платить или за ту часть жилплощади, которую занимаешь, то вообще будет совсем другой разговор. Вот. А так вот человек привыкает, потому что, ну как животное. Ну, животное же не может паститься. Вот идет кошка и видит, лежит сосиска. Она говорит, вот среда, я не буду. Это же совершенно невозможная вещь. А ее может это оградить от сосиски, только если 5 минут назад она там пару мышек съела. Зачем ей этот крахмал есть, когда она хорошее живое мясо съела? Вот только что. Опять, только ее естество. Никаких. Человек может и поститься, может и искать то, что ему любо. Вот. Но в то же время зверь в нем, он все равно ищет того, что ему попроще. Но если мама, папа кормит, зачем работать? А еще они говорят, вот надо трудиться. Противоречие какое-то. Зачем надо, если я сыт, одет, выглажен и, так сказать, у меня всегда свежая постель? Зачем? Я лучше буду телевизор смотреть. А еще говорит, надо учиться. Зачем учиться? Вот оно все есть. Вот я поел и пошел гулять. Вот я погулял и, не вымыв ноги, опять лег в эту постель. Ну, она пошумит, конечно, вот опять ноги не вымыл, залез. Ну, все равно же она выстирается. Почему? Ну, так было в прошлую пятницу, так будет и в эту. И понятно, что ничего не заставит человека. И вот жизнь, которая сейчас, она влияет. И все влияет. Поэтому одни и те же слова, сказанные одним человеком, они воспринимаются. Сказанные другим, не воспринимаются. Вот даже не от того, что какой человек, а даже одежда влияет. Вот пословица говорит, по одежке встречают, по уму провожают. Вот я сам замечаю, если в рясе едешь на машине, отношение к ГАИ одно, а если без рясы другое, сказал бы, вот одежда. Потому что посмотреть, борода, там, длинные волосы, священник, это уже какая-то умственная работа. Вот, это не всегда, не каждый на это среагирует. А вот если ряса, тут уже думки, а священник, ну, батюшка, ладно, извини, поезжай. Вот, совсем другой разговор. Даже одежда влияет. И вот, конечно, на них это влияло. Мы тебя знаем с детства, а ты нас учишь. Вот и все. Вот такое пустяковое препятствие является преградой для личной жизни. Является преградой. И поэтому Господь говорит, не бывает пророка в чести, как только в Отечестве своем. Каждый из нас сталкивался с этим постоянно. Почему? Ну, потому что вот каждый человек, он, ну, произносит какие-то слова в течение своей жизни. Но люди более реагируют на голос, на интонацию. Менее реагируют на сам смысл этих слов. Поэтому обычный поток слов, он касается чего? Ну, если в отношении родителей там, и детей, раз уж мы пошли по этому пути, ну, вообще это актуальная проблема. То есть, ты должен слушаться, ты должен... Вот что родители делают? Ну, они обычно там, как дети говорят, нудят. Вот, нотации читают. И поэтому, какую бы истину они ни говорили, это будет все равно в ряду этих самых нотаций. Поэтому абсолютно не воспринимается. Абсолютно. А вот со стороны уже по-другому. Поэтому даже если папа прекрасный музыкант, он не занимается со своим сыном музыкой, а нанимает другого музыканта. Потому что меня не будет воспринимать. Как это теперь говорят, в упор не видит. Вот. Так же Христос пришел в свое Отечество, а они его в упор не видят. Понимаете, Бог, Творец Вселенной, вот тех самых кирпичиков, из которых все создано, а они его в упор не видят. Вот как часто какие-то вещи совершенно поверхностные, не имеющие отношения вообще к делу, они могут явиться для нас большим препятствием. Какие-то предрассудки, какие-то мнения, запавшие в голову, там, любые, хотя все влияет. Потому что влияет на человека, он, допустим, татарин или узбек. Влияет, конечно. И то, среди каких гор он родился, или равнина, все влияет на человека. Но, тем не менее, если человек захочет, он может стать христианином, и вне всякого влияния. Но для человека это трудно. Потому что христианство не только работа умом. Ум это только одна часть нашей души. Ее такая сила этой души. А вообще работа духовная, она очень трудна. Поэтому человеку легче, ну, подчиниться тем обстоятельствам, тем предрассудкам, тем мнениям и так далее, и так далее. Вот нам нужно стремиться к тому, чтобы из этого выбираться. Куда? Куда нам грешным нужно идти? Вот Господь в своих словах, которые мы сегодня тоже читали, ради памяти, ну что, пусть. Тебе уши наверх. Читали его молитву первосвященническую, как ее богословы называют. И вот, среди прочего, он говорит, он обращается к Отцу Небесному. Ну вот, из этих слов можно выделить вот эти слова. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебе единого истинного Бога и пославшего тобою Иисуса Христа». Зачем Господь Иисус Христос говорит это, обращаясь к Отцу Небесному? И вообще, зачем он молится вслух в данном случае? А для того, чтобы его апостолы услышали. Он даже не к ним непосредственно обращается, а прямо к Отцу Небесному. Но вслух. И вот это единственное его такой, можно сказать, пасторский прием. Для того, чтобы они вот, как я вот к Отцу Небесному, мог бы и про себя молиться, как это он часто делал. А нет, именно вслух, для того, чтобы вы услышали. И в этом еще, и вот эти слова, ну неужели Отец Небесный не знает, зачем он послал в мир Иисуса Христа? Зачем ему опять об этом говорить? Нет, это он делает для апостолов. Чтобы они поняли, что же есть жизнь вечная? А вообще, которую и ради которой Господь пришел на землю. А это знание Бога. Вот нужно стремиться, вообще, цель нашей жизни земной – познать Бога. Другой цели нет. У ребенка, который в утробе матери находится 9 месяцев, какая цель? Родиться на свет Божий. Вот он рождается. Мы теперь вот оказались в этом видимом земном мире. Здесь мы пребываем зачем? Чтобы родиться в жизнь вечную. Как ребеночек маленький развивается, питается соками материнскими, но цель его не всегда пребывать в утробе матери вверх ногами и в темноте. И ею питаться. Нет, для того, чтобы самостоятельно, чтобы эта пуповина была отрезана. И мы тоже в этой земной жизни живем для того, чтобы пуповина, связывающая нас с земной жизнью, была обрезана, и мы все соки, которыми мы питаемся здесь на земле, там, животные, которых мы едим, растения, они все останутся здесь. Это все будет отрезано. Но для чего это? Для того, чтобы подготовиться, сформироваться к жизни вечной. Вот. Но жизнь вечная, она бывает двух родов. Либо это жизнь с Богом, тогда это и называется жизнью вечной. Либо жизнью вне Его. Это называется вечная смерть. Мы будем в полном сознании, осознании себя как личности, но вне Бога. Поэтому единственная для нас возможность – это познать Бога. И познать Бога для человека невозможно, как для муравья познать, что такое человек. Совершенно невозможно. Поэтому Бог стал человеком. Мы только через Иисуса Христа можем познать. Поэтому Христос говорит, я и Отец одно. Поэтому, познав Христа, мы познаем Отца Небесного. Вот для этого Он пришел на землю. Для этого пролил свою кровь. Для этого основал церковь. Потому что, познав через христианина какого-нибудь, вера, она ведь с этого начинается, что мы знакомимся с людьми, которые знают о Христе. И постепенно и сами таковыми становимся там или не становимся. Вот для чего. И как же познать Иисуса Христа? Только через благодать Божию. Иначе она только может просветить, чтобы мы во Христе познали Бога, познали Его заповеди. Как благодать Божию привлечь к себе? Только попыткой исполнения Его заповеди. Вот в этом-то весь и замысел Божий состоит. Человек должен спасаться по вере. Причем по вере слову. Тут очень интересно. Господь говорит заповедь и говорит, вот будешь исполнять, а вот тогда будешь блажен. А не сразу. Вот тебе блаженство, а ты, как результат этого блаженства, обязательство выполнять заповедь. Нет. Ты сначала поверь. Вот почитай, посмотри, вот эти слова прекрасны, они твое сердце зовут, ты чувствуешь в них истину. Вот следуй этому, а вот тогда будет это. А другой говорит, это нет. А если не будет? А если там ничего нет? Ну и оставайся. Оставайся в этой темноте. И пребывай вверх ногами. И ничего с тобой не произойдет. А вот если сумеешь, то выйдешь на свет Божий. И вот этому пути препятствуют не только внешние обстоятельства. Не то, что всякие нам предрассудки мешают, но и люди. И не только внешние. Внешние — это еще полбеды. Когда там гонения, какие-то там большевики, там кожные тужурки, это все очень просто. Приходит человек, у него на лбу красная звезда, у него маузер, он тебя берет, хватает, ты все понимаешь, что он от тебя хочет. И так далее. Тут все очень конкретно. Хуже, когда это начинается внутри. Вот, например, апостол Павел, мы сегодня тоже в Деяниях читали, я себе даже отметил. Апостол Павел говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем, а он собирался уже умирать, войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Откуда они берутся? Там из среды церковной. Со времен еще апостола Павла. Да зачем Павла? Самого Иисуса Христа. Уже апостол Иуда уже отпал. И не только из среды церковной восстают лжепророки, да их сколько угодно. И это всегда было, не надо удивляться. Некоторые думают, что вот там, почему церковная власть никаких мер там не принимает. Это всегда такие волки хищные были. Причем иногда они бывали даже в большинстве. Даже Иоанн Златоуст говорил: «Никого не боюсь, только епископов». Так сказать, что тут такого нового и особенного? Это таким человеком, который людей ведет не ко Христу, а куда-то еще, в другое место. Таких всегда было и будут, и это неизбежно. Но и это не так страшно. Это при определенном опытности можно различить. Самое трудное, что проявляется, когда внутри восстает тебя. Когда существует двоение мыслей. Когда существует сомнение внутри, когда твой разум восстает и никак не может согласовать. Почему? Потому что у разума много всяких таких предрассудков. Ну вот, например, кто-то однажды сказал, очень авторитетный человек, что дьявол, допустим, в сонном видении не может с крестом явиться человеку. Поэтому человек, когда видит видение какое-то с крестом, он автоматически считает, что оно истинное. Но дьявол может не крест показать, а может показать две палки. Одну такую, а другую вот такую. Если смотреть на их оттуда, то будет крест. Ты будешь воспринимать как крест, а это не крестом не является. Всего лишь две палки. Так что мы всегда, глядя на ветки, всегда можем на дереве как-то где-то найти такое перекрестие. Но человек, находясь под воздействием этих слов, очень авторитетного человека и очень правильного. Или, например, какое-то видение, там ему является женщина в голубом мафории. Он скажет: это мне Матерь Божия явилась. А бес, он не может в образе явиться Матери Божией. Это тоже зафиксировано преподобными отцами. А зачем Матерь Божия? А это, может быть, Февронья Карповна тебе явилась. Просто в такой одежде. Ты же не знаком с Пресвятой Богородицей. Является Феврония Карповна и говорит: а я, Пресвятая Богородица, тебе надо идти вот туда. И человек пошел. А это же бес. это уже гораздо опаснее. Или какое-то учение, или какая-то философская доктрина. Потому что как бы мы с вами не были умны и начитаны, есть люди гораздо умнее и гораздо начитаннее. И они смогут такую создать философскую концепцию. А некоторые люди, вот был такой у нас философ, замечательный, Владимир Соловьев, он вообще этим играл. Он любил даже в разговоре, вот он, такая идея у него возникнет, и он с собеседником, безусловно, ее докажет. Прекрасно. А потом тут же за этим столом, за шампанским, они еще, он тут же берет противоположное мнение и также его блестяще доказывает. Еще лучше, чем предыдущее. Разбивая все в пух и прах. Вот какие умные люди бывают. Так дьявол, он еще умнее, чем Владимир Соловьев. Поэтому, если он начинает в нас действовать через ум, через помыслы, создавая нам конструкции, видения, представления, он может человека этим блестяще увлечь. Вот это еще опаснее искушение. Зачем же Господь попускает вот таким действием и внешним гонениям, и каким-то лжепроповедникам? Ведь сейчас тоже на России накинулась масса еретиков. Понимаете, люди устойчивы в православии. Конечно, они... Какая-то дианетика Рона Хаббарда, или там книга Мормона, какой-то совершенно сумасшедший человек это написал, а они это ставят вровень с Библией. И вот создают такую конструкцию на этих двух китах, Библию и Мормоны. Или там те же иеговисты, так сказать. Я на рынке был недавно, смотрю, женщина сидит, читает Библию, а тут у нее множество закладочек. Я думаю, ну это точно иеговистка. Вот. И так потом и оказалось. Вот. Потому что они не берут Библию целиком, а берут серию закладочек. И вот из этих закладочек вполне можно концепцию создать. И пожалуйста. И любого убедить. Кроме того, у кого в голове закладочек на пару больше. Потому что есть пара закладочек, которые это учение, извините, совершенно разбивают. Поэтому иеговисты говорят... Ни в коем случае не общаться со священниками. Потому что понятно, а вдруг у него на две закладочки больше? И все. И все будет разрушено. Но различить, почему Господь попускает это? А потому что то, что легко дается, то мало ценится. А жизнь вечная и общение с Богом, это вещь весьма драгоценная. И чтобы дойти до нее, все греховное должно от нас отпасть и отгореть. Господь проверяет нашу возможность и нашу любовь к истине как таковой. Мы должны все вот эти предрассудочки, все мнения, все сомнения, все должно быть у нас разрешено во Христе. Вот тогда мы будем подлинные ученики Христовы. Поэтому чем человек богаче, ну, имеется в виду, внутренне, тем у нее и тоньше искушение. Если человек умный, у нее искушение ума. Если человек плотской, у нее искушение там вином, какими-то еще плотскими радостями. И так далее, и так далее. Потому что человек должен все земное в себе преодолеть. Поэтому и с помощью Божьей причем. Поэтому, если бы каждый человек не полагался на свой лжеименный, как святые отцы говорят, разум, а вопрошал бы Бога, тогда бы он пришел к истине. Потому что, Господи, я хочу истину. Потому что, на самом деле, любое сомнение, оно от дьявола. И большое заблуждение человека в том, что, во-первых, верит мыслям, которые вкладывает ему дьявол, а 99,9 в периоде наших мыслей, это внушенное нам дьяволом. И только одна там какая-то там очень небольшая часть всего этого роя мыслей, это идет от нашего естества. И еще очень небольшая от этого, это то, что к чему нас зовет наш ангел-хранитель, сохраняя нас от этого зла. А мы как? Во-первых, по гордости своей часто настаиваем на своих мыслях, которые нам кажутся, что свои, на самом деле внушены дьяволом именно в том ключе, где у нас самое тонкое и слабое место. И безумно к этому прилепляемся и в это веруем. И он нам может внушить что угодно. И действительно, что угодно. Огромным количеством россиян было внушено, что коммунизм – это светлое будущее всего человечества. Некоторые, тоже бедные, до сих пор не могут от этого никак отлепиться. Уже все привело к краху. Последние члены Политбюро добивают уже окончательно все, что здесь, без всякого НАТО. Ну, казалось, опомнись. Нет, все равно вот ротефаны и начинают там... Или там немцы бедные. Ведь огромное количество немцев поддались убеждению, что да, нужно восстановить Третий Рейх. И действительно они с большим энтузиазмом шли, так сказать, завоевывать другие страны, и многие завоевали. А потом, каков результат? Это же, а ведь это всего лишь одна мысль, что вот Третий Рейх. И вот это к чему приводит. Миллионы, десятки миллионов смертей. Десятки, сотни городов, там деревень разрушены дотла. Сколько невинных вообще, которые к этой идее вообще не были привержены, а все равно вербуют тебя, мобилизуют в армию и идешь. Вот от одной мысли может быть десятки миллионов смертей. Или вот этим болванам сатана внушил, что вот надо бомбить Сербию. И сами не знают, как из этого выйти. Сами не знают. То, что они хотели, ничего не вышло. Одно дело Герцеговине бомбить, там Милошевич испугался, а здесь нет, наоборот, будет стоять до конца. То, что, ну, вот такую мысль внушили, а уже отступить назад гордость не позволяет. И все. А дьявол творит свое подлое дело. Поэтому надо нам очень трезво относиться к собственным мыслям, к собственным чувствам. Все можно поверять только одним. Откровением Божьим. Задавая себе вопрос. А угодно ли это Богу? А согласуется ли это с его заповедями? А действительно ли это, то, что я собираюсь сделать, будет способствовать жизни вечной? И вот в этом ключе можно только рассматривать себя, протрезвляя. Тогда есть возможность, что мы не попадем в беду. Но если в нас уже в душе сформировались какие-то злые навыки, какие-то страсти, то Господь обязательно попустит нам впасть, как результат этих страстей, в какое-то искушение. Для того, чтобы это у нас выгорело. Чтобы мы, если мы не понимаем умом, не чувствуем сердцем, чтобы мы в практической жизни поняли, что тот путь, который ты избрал, он тупиковый. Тебе придется вот это все выстрадать, чтобы это все, что какие у тебя есть представления, ложные, нехристианские, чтобы они вымерли с твоей души. Для того, чтобы тебе войти в жизнь вечную духовно здраво. Вот как это важно. Потому что на самом деле уклонение от истины на один только волос, на один градус, при длительном шествии, а нам отмерено хоть и маленькая жизнь, но все-таки несколько десятков лет, можно от истины уклониться очень далеко. Очень далеко. И потом возникнут уже всякие препятствия, которые не дадут возможности тебе сделать шаг к истине. Я с одним лютеранским пастором говорил, он прекрасно знает наше богослужение, очень сочувственно относится к православию. И мы так всем говорили, и он немец по национальности, прекрасно владеет русским языком, можно сказать, славист, специалист. Я говорю, ну а вам, наверное, нет возможности стать православным? Ну, конечно. Ну, как это? Я сейчас руководитель прихода, у меня есть прихожане, они ко мне ходят, я их, так сказать, учу и так далее, и так далее. Но как, вот сейчас я это все разорву? А элементарный вопрос. А на что я буду жить? И вот так элементарный вопрос. И все. И он уже не может это переступить. Да его и жена не поймет. И дети скажут, ну что, потому что, чтобы понять немцу, лютерану, что такое православие, надо профессором стать. А остальных вот до этого уровня он дотянуть не может. Поэтому если он станет православным и перестанет быть лютеранским пастором, все будут думать, что он сошел с ума. Но он действительно с лютеранского ума может сойти на православный, но а практически это уже неосуществимо. Вот очень, на самом деле, не трудно в жизни залезть в такую ситуацию, из которой такого безболезненного практического выхода уже, собственно, и нет. Поэтому жизнь духовная, с одной стороны, очень проста и ясна. Но с другой стороны, на этом пути нас подстерегает очень много всяких опасностей. Поэтому нам нужно стараться себе такое внутреннее ухо отстроить, чтобы вот как люди с музыкальным слухом, они всегда чувствуют, вот где оно находится. Так же и здесь. А каким образом? Только практически. Все время развивая, вот можно сказать, вполне духовный вкус чтением Священного Писания, чтением Святых Отцов и совершением заповеди Божьей. Чтобы практически в нас это осуществилось. Потому что если будешь читать учебник по теории музыки, музыкантом не станешь никогда. Нужно еще слушать. Вот без этого вот невозможно. Поэтому будем стремиться, трудиться в этом направлении. Не будем поспешно принимать никаких идей, даже каких-то очень как-то влияющих на наше сердце. Стараться ум держать в трезвости. Помоги нам в этом, Господи.